Телефон Илоны был отключен. Наверное, села батарейка. Поэтому, подъехав к больнице, я не стала терять время на дальнейшие попытки связаться с ней и прямиком прошла в травматологическое отделение к ее пострадавшей дочери. Ильинская Марина Петровна. Маленькая женщина в белоснежном халате и шапочке прижала пальцем какую-то строчку в журнале записи больных и подняла на меня спокойные бесцветные глаза. «Да, привозили такую, но она провела у нас только сутки. С позавчерашнего вечера и до вчерашнего. А потом? Неужели ее домой выписали?» — удивилась я. «Не выписали. Перевели в другое отделение, в неврологическое». «К психам?» — вырвалось у меня. «Она что, умом тронулась? Я попросила бы вас выбирать выражение». Тетка из санпропускника захлопнула свою амбарную книгу и бросила ее в ящик стола. В этом жесте сквозило раздражение. Наверное, она была из породы легко воспламеняющихся старых дев. «Простите», — покаялась я поспешно. «Это я от неожиданности. Просто удивилась. У Ильинской же такие травмы, а вы ее сразу в другое отделение переводите». «Неврологическое отделение — это не психиатрическое», — с металлом в голосе отсекла мои попытки к примирению пожилая медичка. «Девушка находится в состоянии тяжелого шока. Она потеряла ребенка». «Что?» «Она потеряла ребенка. Марина была беременна?» Задала я уже совсем глупый вопрос. «На очень маленьком сроке. Она потеряла ребенка, у нее был шок, развивается депрессивное состояние, поэтому лечащие врачи сочли за лучшее перевести ее в неврологическое отделение. Там с пострадавшей поработают психотерапевты, психологи, и вообще там другая обстановка. Кабинет психологической разгрузки, домашняя мебель, специально подобранная библиотека, есть даже зимний сад, настоящая оранжерея и все такое прочее». «Так-так-так», — сказала я и протянула ей свое удостоверение частного детектива. «Что это? Зачем вы мне это показываете?» — удивилась она. «Затем, чтобы вы не сомневались, что я действую в интересах этой девушки. Меня наняли ее родители. Значит, девушка, выходит, не очень-то и пострадала. Я не имею в виду потерю ребенка, конечно. Я про травмы. У нее, наверное, переломы. Нос сломан». Женщина в халате помедлила и снова вынула из ящика потрепанный журнал. «Марина Ильинская поступила к нам со множественными ушибами мягких тканей лица и тела, с подозрением на сотрясение головного мозга и разрыв внутренних органов. Но, к счастью, эти подозрения не подтвердились. Если бы срок беременности у нее был побольше, может быть, и ребенку удалось бы сохранить. Она потеряла его скорее по причине сильного шока, чем по какой-то другой. Хотя дежурный врач тяжело вздохнула, и впервые в ее голосе появились человеческие нотки. Смотреть на девушку было страшно. Это у парней в пьяных драках такие ушибы случаются. Как же ее этот изверг проклятый отделал? Чуть глаз бедняжки не выбил. От удара у нее кожа возле рта лопнула. Нос сломан, губа рассечена. Пришлось швы наложить. Сволочь!» Вдруг крикнула она куда-то в потолок и вновь с треском захлопнула свой журнал. «Ах, какая сволочь! Девушку бедную так бесчеловечно избить! Скажите, ее не изнасиловали?» «Нет». Женщина пришла в себя после этой вспышки гнева и даже слегка улыбнулась. «Нет, хоть в этом ей повезло».